Третье слагаемое здоровой беременности. Осанка. Стоит ли выпячивать живот? Когда я работала инструктором по гимнастике для беременных, каждое занятие мы начинали с отстройки осанки. Упражнения банальнейшие, доступные любому человеку независимо от пола, возраста и положения. Было любопытно наблюдать, как после первых же 10 минут занятия пузики становились гораздо меньше. Нет, я не призывала беременных втягивать живот, ограничивая свободу малыша, боже упаси. Однако после того, как позвоночник беременной приходил в естественное положение, боковые мышцы, мышцы спины и брюшного пресса подтягивались естественным образом, превращаясь в тот самый естественный корсет, который надежно удерживает растущую матку лучше всяких искусственных бандажей. Кстати, вместо того, чтобы бежать в аптеку за бандажом новейшей конструкции, попробуйте для начала соблюдать несколько нехитрых правил. Избегайте большого количества быстрых углеводов, регулярно опорожняйте кишечник, больше двигайтесь и следите за своей осанкой. Тогда, возможно, вы сможете выносить и многоплодную беременность без всякого бандажа. За все свои 6 беременностей я только однажды вынуждена была надеть бандаж по условиям участия в конкурсе красоты будущих мам в Екатеринбурге в 2006 году. Все конкурсантки должны были выходить в нем на сцену. Это было обязательным требованием организаторов городского управления здравоохранения, и их можно понять, врачи перестраховывались. Но даже стеснявший мои движения на сцене бандаж не помешал мне показать свой танцевальный номер и в результате занять в конкурсе 1-е место. И, между прочим, все 6 беременностей не оставили на моем животе ни одной растяжки. И при том, что я никогда не пользовалась специальными кремами, мне до сих пор не стыдно раздеться на пляже. Мой рецепт профилактики растяжек и отвисшего живота — здоровое питание, двигательная активность, достаточное употребление жидкости и регулярные походы в баню, всегда до, во время и после беременности. Вернемся к бандажу. На мой взгляд, это устройство крайне вредно. Ношение его в большинстве случаев назначают безо всяких на то оснований. Вместо того, чтобы рекомендовать беременной несложный комплекс упражнений для поддержания осанки. Постоянное ношение бандажа без всяких на то оснований приводит к тому, что мышцы живота отвыкают работать. Ухудшается перистальтика кишечника, возникают проблемы с пищеварением. В родах женщина уже практически не способна помогать ребенку брюшным прессом, а после родов вялый живот сложно привести в форму. Мышцы должны работать. Без здоровой нагрузки они атрофируются. С беременными же часто бывает так. Понимание того, что в животе растет маленький человечек, наполняет гордостью и радостью, и мамочки неосознанно начинают выпячивать живот, а некоторые боятся лишний раз напрячь мышцы живота, чтобы не передавить ребенка, и позволяют животу отвисать. Мышцы живота — это колыбель вашего ребенка. Это ваши любящие объятия. Нежные, но вместе с тем достаточно уверенные для того, чтобы малыш чувствовал себя в безопасности. Представьте себя в объятиях любимого. Если они будут удушающими, слишком тесными, вам будет неуютно и трудно. С другой стороны, если объятия вялые, киселеобразные, то нет чувства безопасности. И вообще нет уверенности в том, обнимают вас или нет. Верно? Это ни в коем случае не означает другой крайности, что каждой беременной нужно усиленно качать пресс. Искусственно и постоянно напряженный брюшной пресс действительно может спровоцировать перенапряжение матки. Стоит, конечно, поберечь себя, но эта бережливость не должна оборачиваться во вред. Подтягивать живот можно и нужно, но делается это не столько мышцами, сколько за счет выпрямления позвоночника, устремления макушки вверх. Когда осанка правильная, тогда и живот встает на место естественным образом. Природа очень разумно сконструировала тело человека, и идеальность этой конструкции особенно проявляется во время беременности. Представьте себе, что растущая матка — это арбуз, а сетка, в которой он покоится, состоит из мышц вашего живота. Арбуз в сетке не должен болтаться вправо-влево, не должен он и вываливаться вперед. Поверьте, вы способны надежно удерживать его собственными силами, но не старайтесь втянуть живот. Вот вам ключик. Представьте, что сетка с арбузом подвешена на плечи. Практика. Прямо сейчас встаньте, распрямите спину и слегка вытянитесь вверх макушкой. Вы тут же почувствуете, как ваш арбузик приподнялся, занял правильное положение в своей сетке без всякого напряжения мышц живота. Все внимание на выпрямление позвоночника и правильную осанку. Позвоночник не зря называют столбом жизни. От того, насколько физиологично его положение, зависит здоровье всех органов и даже острота мышления и настроения. Это справедливо для всех в любой жизненной ситуации. Обратимся к мнению эксперта. По мнению акушера-гинеколога Татьяны Малышевой, наблюдающей беременных женщин более 40 лет, у некоторых женщин есть основания для выпячивания живота. «У многих беременных, — рассказала мне Татьяна Алексеевна, — я наблюдаю опущение внутренних органов — желудка, печени, кишечника, почек. Некоторые дети уже рождаются с этим. У кого-то это развивается вследствие неправильного образа жизни и, в первую очередь, недостатка двигательной активности. Приводит к опущениям и сутулость. Ничем смертельным это не грозит. Да, действительно, живот перерастягивается. Его сложнее привести в форму после родов. Перерастягивается вслед за этим и матка. У женщин с опущением внутренних органов чаще диагностируется слабость родовой деятельности, больше послеродовых осложнений. И они действительно не могут не выпячивать живот. Он выпячивается у них сам собой. Среди способов для исправления этой ситуации на первом месте стоит лечебная физкультура и общее увеличение двигательной активности, считает Татьяна Малышева. Второе, что нужно сделать, это все-таки обратиться к специалисту, например, остеопату, который умеет работать с беременными и поможет, если есть возможность, исправить положение. Третье. Есть смысл проконсультироваться с врачом о необходимости ношения бандажа, если живот действительно носить тяжело. Тут уж без бандажа не обойтись, отмечает Малышева. Но чтобы не доводить себя до такого состояния, заботу о тонусе мышц живота надо начинать еще до беременности или с помощью специальной гимнастики для беременных под руководством сертифицированного специалиста. Разумная физическая нагрузка поможет и сразу после родов. Причем, если вялый живот, она должна начинаться как можно раньше, чтобы матка заняла правильное положение. Практика. Диагностика. Я человек прямоходящий? Для компенсации вертикальных нагрузок наш позвоночник должен иметь естественные изгибы. Когда они смещаются относительно предусмотренных природой положений, тогда и возникают проблемы. Как понять, что ваша спина работает неправильно? Попрактикуемся. Встаньте прямо в той позе, которая не вызывает у вас напряжения. Подошвы должны быть прижаты к полу и параллельны друг другу. Критически посмотрите на себя в зеркало и сравните себя с портретом человека с правильной осанкой. Его плечи находятся на одной горизонтальной линии. Одно плечо не должно быть выше другого. При правильной осанке локти находятся точно напротив изгиба талии. Если локти выше талии, это значит, вы слишком поднимаете плечи. Если локти болтаются ниже талии или торчат в стороны, скорее всего, вы сутулитесь, чрезмерно скругляя спину. Теперь повернитесь боком к зеркалу и получите еще больше информации о собственной осанке. Проведите воображаемую линию от пяток до макушки. На ней должны также оказаться колени, таз, локти и плечевой сустав. Прямая линия проходит через голени и бедренные кости, делит пополам грудную клетку и, проходя через плечевой сустав и шею, выходит из макушки. Обратите внимание, ребра не должны слишком выдаваться вперед, находясь точно над подвздошными костями. Большинство современных людей, проводящих много времени в сидячем положении, вставая со стула, так и не распрямляются до конца в тазобедренных суставах. Таким образом, получается, что даже у стоящего человека таз часто отставлен назад, а колени слегка согнуты и повернуты внутрь, ноги как бы стоят иксом. Длительное нахождение в таком положении приводит к блокировке нижних отделов позвоночника, нарушению кровообращения в органах малого таза, проблемам с венами ног, болями в области колена и голеностопного сустава. Но это еще не все. Поскольку человеческий позвоночник — это сложная система рессор, то для компенсации возрастающей нагрузки изменениям подвергаются и соседние отделы. Компенсируя излишний прогиб в пояснице, грудь и ребра выдаются вперед, а возле постоянно напряженных мышц живота и бедер начинает откладываться жир, поскольку жир — это топливо для мышц, работающих с перегрузкой. Достаточно привести позвоночник в положение, предусмотренное природой, и жировые отложения начнут исчезать сами собой. Пройдут боли в спине и ногах, улучшится кровоснабжение головы и внутренних органов. В случае нарушения осанки изменения затрагивают сразу все отделы позвоночника. Прогиб в пояснице становится чрезмерным, живот выпячивается, появляется сутулость, плечи опускаются вперед, руки безвольно висят на трапециевидных мышцах, голова при таком раскладе естественным образом стремится опуститься вниз, подбородок на грудь. И чтобы все-таки иметь возможность смотреть прямо, человеку приходится поднимать лицо. Для этого требуется изогнуться еще и в шейном отделе. В результате, кроме поясницы и верхней части спины, устает также шея, нарушается мозговое кровообращение, появляются головные боли, а в верхней части спины чрезмерно нагруженные трапециевидные мышцы уплотняются от постоянной работы. Возникает мышечный зажим, одно из неприятных последствий которого — болевые ощущения в шее и плечах, головная боль, головокружение, ухудшение зрения. Многие ошибочно называют уплотнение в шейном отделе солями и совершенно напрасно грешат на съеденные когда-то пирожки и булочки или избыточное потребление соли. Все это следствие неправильной осанки. Практика. Отстраиваем осанку. Есть один простой способ выпрямления осанки, известный еще с древности. Нужно встать спиной к стене и постараться выпрямиться так, чтобы касаться стены пятью точками. Это затылок, лопатки, ягодицы, голени, пятки. Желательно, чтобы спина в области грудного отдела была плоской, а лопатки всей площадью прилегали к стене. Первое время поддерживать такое положение бывает затруднительно. Время от времени напоминайте своему телу, что вы Homo erectus, проделывая серию напоминательных упражнений. Поднимите поочередно каждую ногу, повращайте ступней, поставьте на пол. Подошва должна прилегать к полу, нагрузка распределяется равномерно. Почувствуйте, что точно над пятками располагаются выпрямленные колени, не согнуты вперед, не развернуты наружу, не завернуты внутрь. Теперь представьте себе свой копчик, этот маленький хвостик. Он должен смотреть точно в землю. Теперь вы заметите, что таз выдвинулся вперед, и над ним нависают живот и ребра. Не давите ребрами вашего малыша, подтянитесь вверх за макушкой. Чтобы не сгибаться пополам, нужно растянуть живот на ширину ладони. Для этого положите ладонь на боковую часть туловища. Под вашей ладонью не должно быть костей. Сейчас поясню. Большой палец касается нижнего ребра, а мизинец — подвздошной кости. Когда вы начнете сутулиться, вы почувствуете, что ребра стремятся соединиться с подвздошными костями, и пространство в брюшной полости становится меньше. Здесь важно обратить внимание еще и на то, чтобы ребра не выдавались вперед, а находились строго над подвздошными костями. Чтобы это осуществить, слегка спрямите поясницу, немного уменьшая прогиб. Продолжаем мысленное движение вверх по позвоночнику. Чувствуйте, как от самого копчика позвоночник постепенно распрямляется, словно цветок, тянущийся к солнцу. Сделайте круг плечами и откиньте их назад. Сделайте это легко. Не нужно сводить лопатки и удерживать себя мышцами верхней части спины. Расслабьте руки. Если вы все сделали правильно, то теперь ваши локти находятся ровно напротив изгиба талии. Они не касаются подвздошных костей и не торчат в стороны. Ладони слегка повернуты наружу и находятся напротив бедер, ни впереди и ни позади них. Наконец, шея. Подумайте о седьмом шейном позвонке. Можете пощупать его рукой. Здесь кончается спина и начинается шея. Постарайтесь не сгибаться в этом месте. Не вешайте нос. Представьте себе, как шея продолжает прямую линию, которую вы только что выстроили от самого копчика. Иногда у человека возникает, что называется, желание задрать нос, то есть поднять подбородок, прогнув шею в районе 3-4 позвонков. Не стоит этого делать, это приводит к нарушению мозгового кровообращения. Лучше представьте, как только что выстроенную вами замечательную прямую конструкцию кто-то потянул вверх за ниточку, выходящую из макушки. Подбородок должен находиться ровно над подъеремной впадиной, это точка между ключицами. Проживая свой день, почаще вспоминайте о невидимой ниточке, протянутой от копчика до макушки, и мысленно подтягивайте себя вверх. Выдвигайте таз немного вперед, растягивайте боковую поверхность живота на ширину ладони, поднимайте плечи к ушам, отводя их затем назад, не вешайте нос и не ходите на полусогнутых. Первое время вам будет трудно удерживать правильную осанку постоянно, но тело быстро воспримет ваши усилия, и вскоре вам уже не нужно будет себя контролировать. Спина будет прямой, естественным образом.